бегал и бежал, и в далекой стране я с тобой зажигал. Это сказочный миг подарила мне ты, была звездная ночь и, конечно, цветы. Ну и что, что понять, сразу нам нелегко, почему вместе быть хорошо и легко. Но прошел этот час, расставаться пора, не грусти без меня. Нэнси, я не забуду тебя, Нэнси, я буду помнить всегда. Нэнси, твою любовь я познал, Нэнси, я это имя узнал. И когда на душе станет вдруг тяжело, вспомню я в этот час только имя твое. Улыбнусь и скажу про себя те слова, не грусти без меня, ты принцесса моя. Ну и что, что понять, сразу нам нелегко, почему вместе быть хорошо и легко. Но прошел этот час, расставаться пора, не грусти без меня. Нэнси, я не забуду тебя, Нэнси, я буду помнить всегда. Нэнси, твою любовь я познал.